Тамара Зиновьева. Грустный рассказ. Он был хороший человек, но к нам приезжал в состоянии очень сильной депрессии. Я, например, не могу понять, почему бюро пропаганды направляет человека на работу, если он практически болен, и его состояние совсем не годится для сцены, хотя бы это и замечательный актер. Когда показывали ролики из фильмов с его участием, люди в зале сидели вообще затаив дыхание. Потом к ним выходил он, и все меркло. Помню единственный случай, когда он как бы оттаял. Мы поехали за город на одну сельскую площадку, в совхоз «Прогресс». Это по трассе на Каменку, очень близко от Пензы. У нас был небольшой перерыв, и мы дали завезли в лес, просто отдохнуть. Этот человек стал неузнаваемым. Он шутил, смеялся, собирал грибы. Совершенно противоположный. Мы были удивлены и рады, а то ведь мрачный, очень грустный, очень подавленный, и больше никакой. Таким лесным он мне и запомнился. Улыбка появилась, глаза засверкали. Он там живой был. Помню, выступал он во Дворце культуры имени Кирова. Тамошний директор, пожилой человек, подошел к Далю и говорит: «Олег Иванович, как жаль, что Высоцкий очень рано умер. Такой хороший актер был». А Олег ему очень грубо ответил. Тот опешил, а мне как-то неудобно из-за этого и неловко перед директором. Он мне потом даже отказался писать отзывы о встрече. «Писать плохое жалко, а хорошего не могу». Ну, в общем, конечно, тяжело с Далем было. Но мы как-то всегда его на маршруте оберегали, чтобы ничего такого не произошло. И как мы это ни старались делать, что-нибудь нет-нет да случалось. Мы хотели его здесь же, в Пензе, рассчитать, и из Поволжского отделения бюро пропаганды в Куйбышеве приехала бухгалтер. Она жила с Далем в одной гостинице все эти дни. Но как мы с ней не следили, не смогли заметить ничего его раздражающего, чтобы кто-то приходил, надоедал, чего-то от него хотел. И вот он то больной, то совершенно бодрый, постоянно, перепадами, то так, то эдак. Приедем на выступление, он весь мокрый от холодного пота, бледный, сердечко того и гляди из груди выскочит, ему и свет не мил, и ничего не мило, и не до выступления. Ему бы отлежаться, а надо работать. И его жалко, и зрителей, и сами себя чувствуем неудобно. И ему тоже чувствуется неловко. Я потом в бюро говорила: «Неужели вы не понимаете, что нельзя этого делать? Зрителю-то все равно, какой он и что с ним, им надо, чтобы он работал». После Баранчиева я должна была вывести его на закрытую площадку. Помню, какая некрасивая торговля, в связи с этим у меня возникла на ВЭМе. Мы им назвали цену за выступление, а они мне говорят: «Да деньги-то у нас есть, мы можем заплатить и 300, и 400, но у нас люди ходили в «Современник», а выступления как такового нет». Представляете себе мое состояние? Я говорю: «Ну, человек прямо с поезда, зал там большой, может быть, он у вас растает, может быть, как-нибудь. Ну, ладно, возьмем». А потом я спрашивала, как и что. И знаете, опять не было ничего такого, чего все ждали. Вот только в лесу он и был неузнаваемый, и такой красивый. Помню, как мы работали в санатории имени Володарского. Там небольшой зал, и нам предложили закрыть оплату перечислением. Но мы отказались и продавали свои билеты. Только повесили афишу «Олег Даль», все размели мгновенно. Зал перед началом битком. Сначала шел ролик, после него все сидят, ждут. Даль выступил, люди уходят. Посмотрели на него, а больше ничего и нет, работы-то нет. Сел на стульчик и молчит. Старики там все говорили: «Такой красивый, молодой. Что же это он сидит? Ну как же так?» «А что ты им скажешь? Что объяснишь?» Он сидел, а люди вставали и уходили. И нам так было стыдно, так было неудобно. И он сам нервозный, заводится. Он же тоже все видит. Вышел в полный зал, а после второго ролика половина. По-моему, последнее заключительное выступление у нас было в ДК «Южный». Народу было... Рядом завод, и все с работы шли прямиком во дворец. Конечно, пришло очень много молодежи. Они его вопросами сразу забросали, и вдруг он говорит в зал: «Мне некогда отвечать, меня ждет женщина». Повернулся и ушел, а на меня потом накинулись: «Кого вы к нам везете? Он только для того, чтобы деньги взять». И я его не виню. Я виню бюро пропаганды. Им не нужно было этого делать, не нужно. Человек болен, он не в форме. Разве можно его такого отпускать? Да еще на такое дело. А деньги ни при чем. Он их практически и не собрал. Какой мог быть сбор по тем временам? Гроши? А вот впечатление смазалось все. Он очень часто вспоминал Володю Высоцкого и все говорил: «Ну, мне вот только дожить до Нового года». «Почему же так?» «Нет, я больше жить не буду. Я вскоре за Володей пойду. Очень даже скоро, вот годок и все. И больше я жить на этом свете не буду. Только б до Нового года. А потом?» «А потом? Очень скоро меня не найдут». Так оно по его и вышло. Через полгода он ушел, а красавец был. Приехал молодой, красивый. Я его встречала на вокзале и селила в гостинице. У нас хорошие средства были, и я спрашиваю: «Вам что, люкс?» «Зачем мне? Мне и одноместного хватит». Оплатили ему одноместный номер в Пензе. Все по желанию, все выспросили, с телевизором или без, как и что. Многие ведь не любят, когда чего-то не хватает или что-то лишнее. «Да как хотите, мне все равно. Как вы посчитаете нужным, так и делайте». Дали хороший номер, все как надо. Машина у нас была хорошая, и водители славные ребята, и площадки у нас, в принципе, были неплохие, но все как-то не так получалось. Когда я узнала, что его больше нет, первое чувство было жалость. Очень жалко было, очень хороший человек. Он же и злобным не был, потому что мы и злобы-то в нем никакой не почувствовали. На нас не кричал, не сердился, никогда не грубил, как некоторые артисты, без всяких фокусов. Все держал в себе. Как-то раз в машине между встречами сказал: «Как мне все это надоело». Я его даже спросила тогда: «Олег, ну мы, может, закроем тогда площадки, извинимся и отменим, а деньги мы потом вернем организаторам, встреч-то по существу и нет». «Да нет, я уж отработаю». Но выступлений как таковых так и не было. На сцене его зрители практически не видели. Он сидел в глубине ее на стульчике, опустив голову. Ни на какие вопросы людей, конечно, не отвечал. Так и работал, так сказать. Я даже как-то и не помню, что он говорил, когда не молчал. Голос был тихий, без всяких эмоций. Никто его на встречах не фотографировал. Если только на «Вэме», но они навряд ли сохранили снимки. Записей никто не делал тем более. Никто не поговорил с ним и с прессы. И я больше чем уверена в том, что понимаю, почему так получилось. Ведь он очень популярный актер. Думаю, что все сливки публики пришли на первое выступление в «Современник». И когда увидели, в каком он состоянии, вся эта толпа отхлынула, потому что городок-то очень небольшой, а «Современник» в центре. Молва идет быстро. Возможно, поэтому у нас так и получилось с людьми. Ведь они шли посмотреть на выступление, тем более, что была предварительная продажа билетов. Мы всегда его ждали около номера перед выездом. Один раз вышли пораньше, подходим к гостинице, а он уже стоит на порожке. И такой какой-то взволнованный. Я говорю: «Олег, что случилось? У нас еще время есть, почему ты так волнуешься?» «Да вот, обещали прийти, вот, обещали принести». «Что за люди, что ему обещали принести?» «Ну, давай подождем, минут 15 еще есть». «Нет, я уже здесь целый час стою». Видимо, кого-то ждал, и этот кто-то не пришел. После заключительного выступления у нас было время, но он, как обычно, сразу ушел в номер. И, собственно говоря, мы так и не посидели, не поговорили на прощание, как обычно бывало с другими приезжающими. Он уклонился от разговора. Помню, только сказал: «Я поеду в купе один». И мы взяли ему два билета СВ. Мы не могли вступить с ним в разговор. Он все время держал дистанцию. Не было у нас за 4 дня такого, чтобы посидеть, поговорить о каких-то планах. Он как-то ни с кем не общался. Ему уже ни до чего не было дела. Думаю, он уже просто болел. Предлагали ему даже что-то посмотреть в Пензе. Город у нас все-таки интересный. Хотели как-то его отвлечь, куда-то свозить. Но он очень уклонялся. Все время в гостинице, все время один. Помню, я сказала бухгалтеру: «Слушай, давай его еще на денек оставим. Может быть, в лес еще разок свозим». Осень-то была теплая, ягод и грибов много, но только я заикнулась, он сразу: «Нет-нет, домой, домой, домой». Конечно, грустный рассказ. Жалко его, и непонятно, почему все так случилось. Могли бы, наверное, его и полечить, и вывести из этого состояния, но у нас, когда молодой уходит на тот свет, это обычное дело. Пенза, 6 марта 1992 года.